Ну и? На твоем месте я бы прежде всего выбросил из головы все причины, коренящиеся в поведении сновидцев наяву. Что толку их обдумывать? Какое тебе дело, что эти люди ели и пили за ужином? Чем они больны, с кем рассорились, о чем тревожатся и в какой позе спят? Если причина их дурных снов только в этом, тем лучше для всех. К тому же в этом случае жертв будет немного. Никакой, как ты выражаешься, эпидемии. Просто потому, что вряд ли разные люди из разных миров станут раз за разом повторять одни и те же ошибки. Но два случая подряд. А вот это как раз легко объяснимо. Двое друзей вполне могли совместно употребить одно и то же вредное зелье. Или заснуть на одной подушке с неподходящим узором. Или заклинание какое-нибудь вредоносное хором прочитать. Да все что угодно. Собственно, не обязательно именно двое. Их может оказаться больше. Случайные сотрапезники или, напротив, группа единомышленников. Некий аналог наших магических орденов. «Секта», — ухмыльнулся я. Шурф вопросительно приподнял бровь. «Секта — это такой очень хреновый орден», — объяснил я. «Никакой магии, и вместо великого магистра жулик ярмарочный обыкновенный, одна штука. Или не одна, неважно. Важно, что версия у тебя роскошная, и она вполне может оказаться правдой. Было бы здорово». «К сожалению, это все равно не избавит тебя от обязанности разыскивать гипотетических пострадавших и, по мере необходимости, оказывать им помощь, что, как я понял, дается тебе весьма дорогой ценой». «Ай, ладно», — отмахнулся я, — «переживу как-нибудь, лишь бы не...» Я умолк, не зная, как сформулировать свои опасения, чтобы не выглядеть совсем уж перепуганным идиотом. Но Шурф, конечно, все равно понял. «Лишь бы не оказалось, что причиной их кошмаров стало обострение пророческих способностей накануне нежелательных событий?» — спросил он. «Думаешь, некоторые сновидцы способны предвидеть будущее приснившейся им реальности?» «В точку», — мрачно кивнул я. «Только я, конечно, ничего такого не думаю. Скорее, интуитивно опасаюсь. Честно говоря, лучше бы наоборот». «Да никакая это не интуиция, дружище», — мягко сказал Шурф. «Всего лишь страх, который всегда с тобой. Рано или поздно ты с ним разберешься. А пока просто не давай ему сбить тебя с толку. Хочешь бояться, что мир вот-вот снова начнет рушиться? Ладно, бойся, кто ж тебе запретит. Но не следует делать это той же самой головой, которой ты думаешь о насущных проблемах». «Ладно, раз так, отращу вторую. Спасибо за совет и вообще спасибо». «За подборку цитат из сочинений Хлэйви Айвази?» — хладнокровно уточнил Шурф. «И за них тоже. А еще больше за то, что не пришиб меня в юности. Мало ли что у меня тогда еще на свете не было, когда это тебя останавливали подобные пустяки».Номинорих ждал меня, как договорились, в Королевских Ветрах, возле Большого Королевского моста. Теоретически это не единственный трактир на Левобережье, но другие мне на глаза пока не попадались. Сэр Кофа утверждает, что знает тут еще чуть ли не полторы дюжины забегаловок. Впрочем, по сравнению с правым берегом, где всевозможных трактиров, по моим ощущениям, чуть ли не больше, чем жилых домов, это вообще ничего. Видимо, штука в том, что раньше на Левобережье селилась исключительно столичная аристократия, а в этих семействах обычно такие повара, что на сторону особо не побегаешь. А к тому моменту, когда вокруг старинных дворцов стали выстраивать сперва виллы новоиспеченных богачей, а потом и дома умеренно зажиточных горожан, уставших от жизни в шумном старом городе, все уже привыкли к мысли, что трактиры на левом берегу никому не нужны.